Глава 52. Виктор Волков. «Большой демон, я лидер один. Ловите вектор атаки!» Услышав голос Роммеля, я кинул взгляд на тактический экран и обалдело присвистнул. Судя по тому, что показывало СДО, в системе было 900 с лишним вражеских кораблей. И вся эта армада, выстроенная в сферу, висела в 3 минутах хода от сектора подхода ключа 2. «Ух, ни хрена себе!» Дождавшись, пока я отвечу генералу, в общем канале мысли связи воскликнул Майкл Клифф. «А обломков-то сколько вокруг?» «Ага», – мгновенно отозвалась Элен. «Эти падлы всплыли 8 часов назад. Сначала обычный флот, а через 50 минут еще и эскадра из корветов и линкоров. Первых мы покрошили знатно. А эти просто монстры какие-то. Что с потерями?» – чуть приглушив своих ребят, спросил я. 6 человек, – вздохнул Игорь. И, переключившись на персональный канал, добавил: «Молодежь из третьей очереди. Эти, которые на корветах, чертовски хороши. Ловят на любой ошибке. Тяжко с ними жуть. За 7 часов, пока они в системе, мы уронили от силы 10 корветов и всего 1 их линкор. А у 6-го флота 2 торнадо и 3 эсминца. Они в глухой защите и практически не высовываются. Впрочем, и циклопы почти не атакуют. Висят в этой самой сфере и рубят тех, кто их достает. У Арлина они сделали то же самое. Прилетели, вынесли все арисы, потом срубили 2 ключа из 3 и ушли дальше. Но мы не арисы и тоже лыком не сшиты», – устало усмехнулся Семенов. «За первые 50 минут мы уронили почти 200 циклопов. Видишь, сколько перед сферой мусора? Кстати, а почему вас так мало? Ромель сказал, что вы потеряли только 2. 30 бортов я оставил у Арлина, на всякий случай. Да, с 1 ключом там будет мрачно. Но бросить систему вообще без защиты у меня не получилось. Первую атаку на построение циклопов я отработал по вектору генерала, пройдя всеми 64 кораблями по касательной к сфере. И неприятно удивился. Операторы из защитных полей линкоров, образовывающих поверхность защитного ордера, работали щитами не хуже ребят из третьей очереди. Ни одна БЧ, выпущенных по ним москитов, не достигла цели. Вообще. Зато вынурнувшие из ордера корветы чуть не сбили 2 замыкающих наш строй кречета. «Ну как они тебе?» – ехидно поинтересовалась Вильямс, дождавшись, пока я доведу корабли до позиции 6-го флота. «Хороши», – признал я. «Сейчас попробуем по-другому, по старинке». «Ха-ха», – восхитилась Линда. «Первые 2 очереди в составе елочки, чур я за оружейника!» «Ну, говорила!» – усмехнулся Гельмут. «Обожаю летать под щитами Орловой!» «Ну да!» – в персональном канале грустно вздохнула Иришка. «Тоже мне щиты!» «2 человек у Арлина я уже потеряла!» «Прими коктейль!» – приказал я. «И немедленно выброси из головы этот бред! Поговорим после боя, ясно?» «Да! Вот и отлично! Тогда поехали!» Того, что наша елочка, состоящая всего из 18 кораблей, ворвется в их строй, циклопы явно не ожидали. Однако среагировали на атаку практически мгновенно. Выпустили по нам штук 200 торпед и заработали генераторами полей интерференции. Импульсы ГПИ меня беспокоили мало, а вот торпеды в нынешнем состоянии духа Иришки могла чего-нибудь накуролесить, поэтому первые несколько секунд я слегка дергался и старался контролировать технику постановки щитов. Однако вскоре понял, что все равно не успеваю. Ира полностью включилась в работу. Поэтому пришлось сосредоточиться только на пилотировании и вовремя. Заметив, что ни один из наших беркутов взрываться не собирается, из центра сферы по направлению к нашим кораблям на хорошей скорости рвануло корветов 30. Пришлось завертеть нечто вроде карусели, но не одиночными кораблями, а парами. Я хотел создать иллюзию того, что каждая двойка летает так, как кажется правильным ее ведущему. Не знаю, повелись на это циклопы или нет, но первое звено корветов, вынурнув из-за ближайшего линкора, плотно село на пару Вильямсфорд и практически сразу потеряло ведомого. Беркут-Горобец, промелькнув за кормой вражеского корабля, всадил в него жгут деструктора. Его ведущий сгорел секунды через 1,5. Отработав эволюционниками, я развернул машину Гарри задом наперед, и Линда с удовольствием отстреляла с деструктором его беркута по кабине циклопа, деморализованного такой быстрой потерей напарника. «Умничка ты моя!» – С нежностью в голосе проговорил Семенов. «Двоих в первом же заходе!» «Это ты кому? Вику, что ли?» Ехидно поинтересовалась Линда. «Если бы не он, хрен бы я их достала!» «Да ты кого угодно достанешь!» Захихикала Вильямс. «Не отвлекайся!» Смена цвета меток далеко позади елочки заставила меня удивленно дернуться. Судя по тому, что показывала СДО, там, где мы ворвались во вражескую защитку, развалились на части сразу два линкора. «Видите, не отвлекаюсь», – начала была Горобец. И тут же принялась материться. Один из подставленных ей корветов, совершив совершенно безумный маневр, умудрился уклониться от импульса жгута. «Вот сука!» – поддержала ее Элен. «Вики, да верни Вольфа!» «Да я же сдохну!» Оценив крутизну виража, необходимого для того, чтобы вывести его Беркут на дистанцию поражения, заорал Крауза. «Одурели! Рты закрыли! Мешаете же, блин!» Рев моей Иришки, раздавшийся сразу после его вопля, заставил ребят заткнуться. «Большой демон! Я лидер 6. Мне надо 20 секунд на перестроение. Продержитесь?» «Да, сэр!» – отозвался я и сразу же уставился на тактический экран. Шестой флот, перебросив мощность со щитов на двигатели, зачем-то двинулся в сторону ордера циклопов. «Что они делают?» – удивленно спросила Ира. «Не имею представления». Я бросил двойку Минина и Маккормика к ближайшему к их машинам линкору и через мгновение восхищенно присвистнул. Пробив деструктором отверстие в его боевой броне, Линда тут же вогнала в него еще и Мурену. Следующие секунд 10 я почти не думал. Крутил истребители в предельных режимах и уделял внимание лишь пиктограммам, сигнализирующим о срабатывании щитов. «Вик, уходим!» Услышав полухрип, полустон Иришки, я мгновенно развернул самую дальнюю пару беркутов и, не обращая внимания на возмущенный вопль Линды, бросил их к ближайшей границе сферы. «Что случилось?» «Не могу больше!» «Дай мне немного отдохнуть, мозги просто плавятся!» В ее голосе звучала такая запредельная усталость, что я вывел Беркуты на форсаж и вышел в эфир. «Лидер 6, я Большой Демон, мы выходим». «Хорошо», – отозвался Ридли. «И мы уже готовы». Спросить к чему я не успел. Тактический экран расцвел бледно-зелеными вспышками, и со стороны шестого флота к сфере циклопов устремилась торпед 500. Маразм. Как минимум процентов 80 сойдет с курса. Остальные циклопы тупо порежут, автоматически подумал я. Зачем переводить боеприпасы и подставлять свои корабли? Как оказалось, старческим маразмом Железный Джонни страдал. Практически все торпеды двигались к вражеской защитке по прямой, никуда не отклоняясь, и добравшись до ее границы, штатно выпустили БЧ. А потом в строю линкоров начался сущий ад. «Ого! Что это за хрень?» – вырвалось у меня. «Финтушами!» – расхохотался Гельмут. «У этих торпед нет блока свой-чужой, вернее, первые 10 секунд полета он есть и даже работает, а вот потом уничтожается, и вместе с ним блок дистанционного управления». «Зачем?» – не понял я. «Им задано направление. Запаса хода хватает за глаза. Разделение на БЧ по примитивному таймеру, а вот дальше начинается шоу. Для этих боевых частей любой объект размерами больше обычного флайера – враг. Одна команда системы наведения БЧ и выгорает. Для такого количества кораблей в сравнительно небольшом объеме пространства – самое оно!» «Хитро! Минус 7 линкоров. Для одного залпа с такого расстояния – сумасшедший результат. Но уйти ребята Ридли точно не успеют. Так зачем было все это городить?» «А нафиг им уходить?» – захихикала Линда. «Смотри и учись!» Ответный залп циклопа в программе визуализации показался мне алой стеной, движущейся на сравнительно небольшой защитный ордер кораблей шестого флота. Смотреть, как начнут разваливаться на части машины, большинство экипажей которых я знал лично, мне не хотелось. Однако фраза «смотри и учись» заставила меня не отрывать взгляда от тактического экрана. Первые минуты полторы ничего интересного не происходило. Как и должно было быть при пуске с такой дистанции, больше половины торпед сошло с курса и принялось хаотически метаться в пространстве, дожидаясь срабатывания системы самоуничтожения. Оставшиеся процентов 35-40 продолжили движение и, выйдя на дистанцию захвата целей, принялись выпускать БЧ. Те, в свою очередь, врубили маршевые движки и, разделяясь по группам, метнулись к ближайшим кораблям. «Ну и как тебе шоу?» – поинтересовался Семенов буквально через секунду после того, как погасла первая алая волна. «Как? Ни одного погибшего корабля? Не может быть!» Пытаясь удержать отваливающуюся челюсть, выдохнул я. «Что могло измениться за сутки?» «Как ты думаешь, почему?» – начал было Игорь, но его тут же перебила Элен. «Да мы посадили на линкоры и крейсера щитовиков из третьей очереди. Вот Ридли и Хамид. А с чем сопрягаются их БКшки?» – удивленно поинтересовался я. «Штатные блоки поставили». Гельмут радовался так, как будто это было его личной заслугой. «Теперь флот вообще неубиваем. Я имею в виду в дальнем бою». «Твоими бы устами да метку навернуть», – проворчала Иришка. Потом подумала и спросила: «Кстати, Игорь, а вы шепот уже заводили?» «Да нет еще. До прилета корветов необходимости не было, после возможности. А тратить его ради пары сбитых бортов я посчитал идиотизмом». «Ну что ж, значит, самое время позабавиться. Вик, отдавай Игорю Линду и, в общем, смотри сам. У меня появилась одна идейка». «А мне копию модели?» – хором законючили Вильямс и Горобец. «И я хочу!» – следом за ними взвыл Гельмут. «Ириш, я тебя обожаю!» Прокрутив перед собой модель атаки, придуманной моей слабой половиной, я вывесил под ней таймеры, поэкспериментировал с количеством кораблей в группах и усмехнулся. «Пожалуй, должно получиться. Только групп должно быть не 6, а 7. Я поведу 18 бортов, Игорь, Елена и Алексей по 12. Валя, Костя и Оля по 8. «Так, а я?» – хором завопили Яша и Бренда. «Оба ваших звена разбиваем. Пойдете оружейниками. В этой идее основную роль будут играть щитовики, так что не обессудьте». Подготовка к атаке заняла около 10 минут. Все это время шестой флот методично обстреливал сферу, используя ту же тактику, что и во время первой атаки. Правда, с кое-какими вариациями. Во-первых, таймеры разделения срабатывали заметно позже. Во-вторых, боеголовки атаковали не линкоры элитной эскадры, а циклопов из обычного флота, у которых постоянно висели статичные щиты. Поэтому результативность залпов практически не падала. В среднем за один залп москиты разваливали от 4 до 8 кораблей, преимущественно истребители и эсминцы. Естественно, такая игра в одни ворота командующего вражеским флотом радовать быстро перестала. Поэтому секунд за 40 до момента начала нашей атаки циклопы начали перестроение в двойной конус. «Атакующий ордер? Забавно!» – захихикала Линда, увидев контуры фигуры, которую пытались изобразить вражеские корабли. «Вик, у тебя транслятор пашет?» «Ага», – буркнул я. «После атаки скажи им, что они нубасы и лузеры». «Давай сначала их переиграем», – предложил я. И скомандовал: «Все, лидеры групп, пристраиваемся к моей елочке. Поехали!» Увидев, что мы начали движение, циклопы мгновенно забыли про планируемую атаку, вернулись в сферу и вывели двигатели на холостой режим. Правда, этот вариант ордера оказался диаметральной противоположностью начальному. Если в первом варианте линкоры элитной эскадры держали периферию, то теперь и они, и корветы забились в самый центр строя и прикрывались бортами и статичными щитами своих менее подготовленных собратьев. «Ну что ж, так получится даже лучше», – подумал я и кинул свою группу к ближайшим вражеским кораблям. Первый залп циклопов меня не впечатлил. Сотню торпед, запущенных со средней дистанции, Иришка порезала одна, без особых проблем, ни разу не воспользовавшись косыми щитами. Зато второй, выпущенный практически в упор, мне показался слишком мощным. Поэтому принимать его на себя я не захотел. И, дождавшись, пока завершится разделение на БЧ, врубил шепот и дал команду атаковать. Восьмерки Шмаковой, Велиховой и Мининой, отделившись от нашей рощи елочек, рванули в разные стороны и вцепились в периферийные эсминцы. Семенов, Вильямс и Кощеев полетели к крейсерам, образовывающим вторую линию, а я, как самый живучий, попер к третьей, состоящей из обычных линкоров. На четвертой секунде неразберихи взорвались 8 эсминцев первой линии. На шестой и восьмой их ведомые и 12 крейсеров второй. На 10-12 начали разламываться вторые номера второй линии. 6 линкоров третьей, а восьмерки, сбросившие мовы, начали поворот, чтобы уйти из сферы. На 14-й Я достал еще 2 линкора и 5 истребителей прикрытия. А Игорь, Елена и Алексей, выполняя инструкции, рванули обратно. К границе ордера. Но не следом за восьмерками, а чуть дальше от оси нашей атаки. Так, чтобы выйти на те эсминцы, которых не зацепили торпеды Валентины, Кости и Ольги. Циклопы разобрались с проблемой на 16-й секунде. Тогда, когда истребители моей группы проходили мимо крейсера второй линии и открыли по нашим машинам такой огонь, что добрая треть тактического экрана мгновенно стала красной. Пришлось взрывать вывешенные мовы, мерцать и крутить беркуты по таким траекториям, что ребята начали терять сознание от перегрузок. Ничуть не лучше приходилось и мне. Благодаря эволюциям моего истребителя последние минуты полторы полета я практически постоянно пребывал на грани потери сознания и думал только о том, как уберечь от такого же машину Иришки. В общем, смысл слитного вопля «Уходят!», раздавшегося в эфире, я понял не сразу, а только тогда, когда моя елочка оказалась далеко за туманом 6-го флота. «Вики! Ну же, ты же обещал!» Услышав возмущенный голос Линды, я принял очередную дозу коктейля и только потом сообразил, что она имеет в виду. Сил спорить и что-то доказывать у меня не было. Поэтому я активировал транслятор, подключил его к каналу Беркута-Горобец и выдохнул. «Говори, что хочешь, они услышат». «Алло, лузеры!» – мгновенно сориентировавшись, заорала Линда. «67 бортов за одну атаку! Учитесь, нубасы! Припретесь еще раз, вайпнем к чертовой матери!» «Вики, преследовать будем?» – параллельно ей заорали ребята. «Звеньям на беркутах разрешаю свободную охоту!» – вздохнул я и отпустил 16 лишних кораблей.